Эпилог-бонус. Несколько лет спустя. Амелия Тадеушевна Кошмар унаследовала все самые лучшие свои черты от родни. Все сливки достались девушке, включая привычку опаздывать от мамы, способность влипать в неприятности от старшей сестры, упрямство от старшего брата, вспыльчивость от папы. И даже имя перешло юной Амелии от покойной бабули, которую она и в глаза ни разу не видела. И все могло бы быть прекрасно у наследницы одного из богатейших бизнесменов страны, если бы не одно «но». Амелия, или для близких просто Ами, являлась крайне сострадательной особой. С ранних лет девочка тащила в дом всякую живность, начиная от бродячих псов, заканчивая дождевыми червями. И к моменту, когда Амелия закончила школу, выбор профессии оказался весьма очевидным. Вопреки запретам отца, Ами решила стать ветеринаром. Более того, девочка постоянно участвовала в волонтерских движениях, пикетах зеленых, митингах за защиту какого-нибудь собачьего приюта, за что и регулярно получала от грозного отца нагоняй. А еще Амелия Кошмар не испытывала ни капли угрызения совести, впихивая в свою очень модную и супердорогую иностранную тачку каких-нибудь подобранных на обочине животинок. А если учесть, что Ами очень часто навещала брата и сестру в деревне, то найденыши у Амелии появлялись едва ли не каждую неделю. Как оказалось, путь по шоссе не близкий, а животных на просторах родного региона приличное количество. Вот и сейчас Ами Кошмар, увидев подбитую и слегка придавленную живность, нарушает правила движения, подрезает автомобиль справа и резко тормозит у обочины. «Дура!» — кричит во всю глотку перепуганный водитель, но Амелия не замечает никого, выскакивает из машины и лихо перепрыгивает через ограждение. «Бедненький, ну как же тебе так?» — воркует девушка, стягивает легкую курточку с плеч и пытается завернуть в нее пострадавшее от чьих-то колес существо. Существо издает приглушенный звук. То ли скулит, то ли рычит. «Хороший песик, хороший!» Амелия ловко пеленает зверя, с трудом поднимает на руки и тащит в машину. Устроив пассажира на заднем сиденье, девушка жмет педаль газа в пол. Беднягу жалко до слез, но он еще дышит, а значит, есть шанс спасти еще одну израненную жизнь. Автомобиль Ами не тормозят на ближайшем посту. Неудивительно, если в друзьях есть генералы и прочие чины. Обычно Амелия не злоупотребляет связями, но сейчас все это неважно, главное — успеть. То и дело девушка бросает в зеркало настороженные взгляды. Комок шерсти хрипло дышит, но дышит — это уже кое-что. Ветклинику, где подрабатывает Амелия, врывается с грохотом. «Кого на этот раз приволокла? Добродушный ты человечек!» Усмехается Нонна Юрьевна, врач с золотым сердцем, золотыми руками, несносным характером. Амелия свято верит, что Нонна Юрьевна на дух не переносит людей, но обожает животных. «Песика, почти!» Пожимает плечами Ами и помогает доктору осмотреть пациента, взять анализы, а дальше операция. Спасение еще одной жизни проходит успешно. Ами рада, счастлива, но от усталости валится с ног. Уже сидя в машине, девушка понимает, что после перевозки пассажира остаются следы. Не просто следы, а весь салон испачкан кровью, прочими субстанциями и продуктами жизнедеятельности. Словом, рядовая химчистка тут не спасет. А если Амелия не приведет состояние автомобиля в норму, то грозный папа ее этого автомобиля лишит, еще и с превеликим удовольствием, поскольку последнее предупреждение у Амелии уже было. А куда и без тачки? Тачка нужна. Как же она будет ездить по своим важным делам и спасать пострадавших в неравном бою с автомобильным транспортом? Ами вздыхает. Нет, не станет она обращаться за помощью к этому бабуину. А кому тогда? Скептически осматривая салон изнутри, сама себе говорит девушка. И как назло, будто узнав о ее неприятностях, звонит папа. «Да, папочка», — стараясь не выдать себя, говорит Амелия. «Напоминаю, что завтра ты отвозишь меня в офис», — усмехается отец. «Все в силе?» «Конечно, папа», — наигранно весело заверяет Амелия, а сама в мыслях прикидывает, кто же мог настучать. «Нонна Юрьевна?» «Нет, маловероятно, но определенно кто-то из клиники, больше некому. Больше никто и не видел Амелию в обнимку с найденышем. Тогда ждем с мамой тебя к ужину. Переночуешь у нас, а после отправимся в офис». Невозмутимо говорит отец, а после паузы добавляет. «Или что-то с автомобилем не так?» «Все так, папа», — возражает Амелия и после дежурных фраз прощания кладет трубку. Амелия тяжело вздыхает, нервно прикусывает губу, вновь осматривает салон. «Но, в принципе, если все это постараться хорошенько отмыть...» «Угу, молочно-белую кожу попробуй оттереть. Не каждая химчистка справится. Далеко не каждая». А если и согласится, то до вечера однозначно не успеют. Вот ведь. Вполголоса ругается кошмар и смотрит на свой мобильник. В последний раз, ясно? Неизвестно, кому именно обращается Амелия, к телефону или к абоненту, которому собирается позвонить, еще и с просьбой крайне личного характера. Мобила разрывается. Вижу. А чего тогда не ответишь? Не хочу. Да ладно тебе, Була, вдруг что-то серьезное? Смеется брат. Что там может быть серьезного? Ноготок сломался. Это не ко мне. Мотает головой, не отрываясь от работы. Физический труд всегда успокаивал Булата Вахидова. Молодой мужчина, несмотря на свой статус и положение, часто и сам занимался заказами. Просто потому, что свой бизнес он поднимал сам, без помощи родни. Знал и ценил свое дело. Был в этом деле одним из лучших в регионе, потому и клиенты обращались именно к нему. Пусть в последнее время и приходилось все чаще отказывать, перекидывать заказы своей команде. За последние пару лет компания по детейлингу автомобилей процветала. И Булат мог запросто снимать прибыль, а не торчать в мастерской до поздней ночи, посвятить свободное время семье, дому, любимой девушке. Однако ничего из этого списка у Вахидова не было. Вот и торчит парень на любимой, мать ее, работе. Хотя нет, любимая девушка все же была, и была – ключевое слово. «Да-да». Не стесняясь, Джавлад подхватывает телефон брата и сам отвечает на звонок. «Ты ли это светочи моих, героини моих крамольных фантазий, владычица темной стороны моей души?» Булат слушает всю ту муть, что несет его брат-близнец, по телефону. Вахидову хочется хорошенько вмазать брату, но этого идиота, увы, не исправить. Да и Амелия, судя по всему, очень даже не против такого общения. «Булат? Да ладно, малышка, я же гораздо круче!» продолжает заливать Джавлад. «Ну уж точно в 100 раз красивее». Брат смеется, а Булат психует. И делает вид, что ему плевать на звонок девчонки. Но позвонила и позвонила, мало ли зачем. Уж однозначно не для того, чтобы извиниться. Эта сумасшедшая девчонка не умеет извиняться. А что случилось? Конечно, поможет. Сегодня? Да запросто. Обещает близнец, а Булат ведет ребром ладони по горлу, показывая жестом, что треп пора заканчивать. Сыт от их болтовни. Вот как раз освобождается. А что у тебя? Салон? Да без проблем, малышка. Вахидов смотрит на болтуса брата из-под лобья. Руки чешутся придушить, а тот лишь скалится в ответ. «Все, давай ждем». Завершает разговор и возвращает телефон на стол с инструментами. «И что это было?» — рявкает Булат, хотя обычно он спокойно, совершенно не вспыльчив. Его на эмоции крайне сложно вывести. Такое прокатывало лишь у одного человека, хотя нет, у двух. «Ты мне потом еще спасибо скажешь, бро». Подмигивает Джавлад и ловко надевает мотоциклетный шлем на голову. «Кстати, хотел тебя позвать с собой на тусовку к пацанам, но ты, оказывается, занят. И я тебя грохну», — бесится Вахидов. «Зря время теряешь, лучше в душ сгоняй», — советует братишка. «Приедет малышка, от тебя несет, как от этих ее полудохликов. Тебя забыл спросить, что мне делать». Рявкает Булат, швыряет инструменты по полкам, а специально растворы и химикаты убирает в шкафы. Та часть бокса, в которой работает лично Булат, огорожена от основного помещения. И вход здесь отдельный, можно спокойно загонять тачки, и работать никто не мешает. «Булат, уж полегче с девчонкой!» Уже на полном серьезе советует Джавлад. «Ну что вы постоянно грызетесь, а?» «Не твое дело!» Роняет Булат, но под негромкий смех брата все же направляется в сторону душевых. «Прав, Джава, принять душ перед встречей с Ами не повредит. Все равно ведь собирался. И вовсе он не готовится к ее приезду, не старается выглядеть лучше, чем есть. Он вообще, как она выразилась, бабуин, а бабуины крайне редко моются». Булат смотрит, как через ворота бокса на территорию въезжает золотистый паркетник. Надо дать должное, девчонка за рулем очень аккуратно. Наверняка проблема у нее возникла не с кузовом. Тогда что? Опять засрало кресло. Первым порывом Вахидова было отказаться, но он в конце концов не химчистка. У него иное направление, у него репутация, имя, да у него чего уж, заказы горят. Но молодой мужчина, скрестив руки на груди, внимательно следит за тем, как водитель паркует автомобиль. Наблюдает, как девочка смотрит в зеркала, кивает собственным мыслям и только потом, убедившись, что стоит ровно и в нужном месте, выходит из тачки. «Привет», — выдыхает Амелия. Булат кивает хмуро и, обогнув девчонку, распахивает задние двери. Молочная кожа на сиденьях в комьях грязи, крови и субстанции, о происхождении которой лучше не думать. «И кого ты тут возила?» «Медведя», — с готовностью отвечает Ами. «В смысле?» — оборачивается к ней Булат. «Шутит?» «Нет». Смотрит на него совершенно серьезно. Ни капли хитрости в глазах. В карих, красивых таких. «Черт, соберись, Була. Ведь ничего ж не выйдет. Ну, красивые глаза, да. И девочка очень красивая. Вот только два раза на те же грабли Вахидов не наступит. Ну, в прямом, обычный медведь, только маленький, — продолжает Амелия. Так ты поможешь? Джава сказал, что все в порядке, к вечеру успеем. Ты в своем уме? Здесь работа на пару дней. Качает головой Булат и аккуратно закрывает дверь. Була, ну, пожалуйста, помоги, а? Если не сделаешь, папка у меня отберет тачку. Повышает голос девчонка и в припрыжку следует за Вахидовым, который размашистым шагом выходит из бокса в служебный коридор, а дальше в кабинет хозяина всего этого дурдома. Я тебе помогать буду, честно. Вдвоем мы быстрее справимся, да? Булат тормозит резко и без предупреждения. Разворачивается как раз вовремя, чтобы поймать Ами. Девчонка слишком увлечена, чтобы притормозить, потому и налетает на него с разбега. А руки Булата прекрасно помнят, каково оно — сжимать эту хрупкую девочку. Слишком хорошо. Приходится напомнить самому себе, что все это в прошлом. «Ты! Помогать! Да ты тряпки в руках не держала! Помогать она надумала!» — рычит Булат. «Мне очень нужно, правда!» — вскидывает Амеля голову и заглядывает Булату в глаза. «Черт, он реально ненавидит, когда она вот так делает!» Когда прикидывается беззащитной и хрупкой, когда глазки свои невинные строит, царапая Булату сердце и все внутренние органы. Мелкая ведьма. Вахидов чувствует, как зубы вот-вот начнут крошиться от того, с какой силой он их сжимает. Что взамен? Цедит он, понимает, что зря он так. Надо послать девчонку подальше, вместе с ее заносчивым папашей, наследством, положением. Булат простой парень. Жрать золотой ложкой икру не приучен. А вот копаться в грязи — это занятие для него, на что, собственно, ему четко и указывают. «Двойной тариф?» — выдыхает Амеля. «Тройной. Проваливай!» — рычит он, нависая над ней. Но сам же себе и противоречит, потому что не замечает, как ладонями стискивает хрупкие плечи. «Что ты хочешь взамен?» — торопливо спрашивает Амелия. «Помоги, пожалуйста, тебе же не сложно, да, а я...» Она не произносит больше ничего, замолкает. И Булат молчит, но он уже читает ее мысли. «Надо же! Она на все готова пойти ради чертовой тачки, вот так просто!» Булат мысленно начинает закипать. Просто представляет, что он вышвырнет Ами из бокса, а она сунется к кому-то другому, и вот так же начнет уговаривать, пообещает все, на свою млядь голову. А что, если это все включает в себя реально все? «Ключи оставь!» Рявкает Булат и собирается отвернуться от девчонки. «Я правда могу помочь!» — возражает Ами. «Не смеши, а!» Роняет Вахидов. Он все-таки уходит в свой кабинет. Впрочем, эту комнату и кабинетом не назовешь. Так, кресло, стол, шкаф и сейф. Но Булату нужно пару минут уединения, чтобы прийти в себя. Иначе, когда Вахидов возвращается в бокс, с губ слетают сплошные маты. Кто-то из парней выдал девчонке рабочий комбинезон, а та уже напялила бандану, закрыла волосы и даже вытащила коврики из салона. «Обед мне сообрази». Роняет Булат, пусть и понимает, что ему и кусок в горло не полезет, но Амелию нужно хоть на время убрать из бокса, чтобы просто не мешало. «Могу доставку заказать», — предлагает девчонка. «Это и я могу», — усмехается Булат и, вопреки своим планам, нарушает данное себе же слово. Вынимает связку ключей из кармана униформы и отдает Амелии. «Продукты в холодильнике», — роняет мужчина и отворачивается без каких-либо пояснений. Он не ждет от Амели кошмар, что та беспрекословно послушается. Более того, ждет вспышки гнева, ссоры, скандала. Ведь готовить современная женщина совсем не обязана. И домашние дела, дом, семья — не предел мечтаний такой продвинутой мадам, как Амелия Тадеушевна Кошмар. Но та, вопреки ожиданиям, берет связку ключей и кивает. Булат погружается в работу. «Надо же, медведя навозила!» Вздыхает он, но да, улыбается. Будто воочию представляет, как Ами грузит раненого зверя, дикого, млять, в салон и спасает. Булат даже не сомневается, что звереныш выжил, иначе быть не могло. Амелия топчется на пороге. Квартира, где живет Булат, небольшая. Кошмар знает, что у Булата хватает возможностей и средств, чтобы купить жилплощадь побольше. Но Вахидов вот уже несколько лет живет именно здесь, просто потому, что удобно рядом с местом работы. Рядом это мягко сказано. Квартира Булата расположена в новостройке через дорогу от сервиса, 2 минуты пешком. Но эти пару сотен метров даются Амели непросто. Слишком много воспоминаний, надежд, переживаний связывают ее с этим местом. Хотя это она все как обычно преувеличила и напридумывала. А Булат? У него наверняка ни единого воспоминания и не осталось. Да из чего им оставаться? И что уж скрывать, а между ними и не было ничего ведь. Ну, сходили на свидание пару раз, ну, привез он ее сюда. в эту самую квартиру, вот на этот самый диван. Да они ведь даже в спальню не зашли в ту ночь. Амелия трясет головой. Нет, так не пойдет. И если она и дальше будет заниматься копанием в прошлом, то никакого обеда Вахидову не приготовит. Докатились, вздыхает Кошмар. Она реально собирается готовить Булату обед? Да, получается, что так. В холодильнике у Вахидова полно продуктов, в основном полуфабрикаты. И то, что можно быстро разогреть и съесть. Амелия ловит себя на мысли, что ей хочется приготовить что-то особенное, что-то такое, от чего Вахидов пустит слюнки и испортит весь ковер в своей квартирке. Ами окидывает взором жилье. Что сказать, а несмотря на небольшие размеры, здесь очень уютно и пахнет, пахнет родным. Когда обед из двух блюд и салат готовы, Ами складывает все в судочки, контейнеры и направляется в мастерскую. 2 часа пролетают незаметно, но продуктивно. Впрочем, и для Булата тоже. Работа кипит. Амелия улыбается, рассматривая, как автомобиль становится чище. Более того, судя по разложенным средствам, инструментам и приборчикам, Булат намерен привести в порядок не только салон, но и кузов. «Долго ты?» — тяжело роняет Вахидов, не удостоив Амелию взглядом. «Так, ладно. Она это стерпит, чего уж». «Где обедать изволите, барин?» — скалится она. «Некогда пока», — отмахивается Булат. «В кабинет отнеси». Амелия послушно идет по узкому коридорчику, оставляет пакеты на столе. Понимает, что пока Вахидов злой, возвращаться в бокс не стоит. Можно попробовать отсидеться здесь, в четырех стенах. Ами сама не понимает, как так вышло, что она уснула, опустив голову на сложенные на столе руки. Просто присела на пару минуток, и все, сон сморил. Просыпается девушка от того, что кто-то ходит по комнате. Сонно трет ладонями лицо, вскакивает со стула. Напротив нее, на точно таком же стуле, сидит Булат. Молодой человек смотрит на нее хмуро, даже сердито. В его руке зажата вилка, а приготовленные Амелии блюда методично исчезают из очередного контейнера. «Пересолила», — бормочет Вахидов, а Ами с обидой поджимает губы. «Не может быть. Она 100 раз все перепробовала, пока готовила. Но спорить девушка не собирается, куда важнее другое». «Ты закончил?» — интересуется Ами. Вахидов дергает головой на ключ, лежащий в центре стола. «Спасибо», — искренне улыбается Амелия. «Ты очень меня выручил, очень-очень». «Спасибо не булькает», — усмехается Булат. «И вот это вот пересоленное, это не еда, Амелия, это бифстроганов», — прищуривается Ами. «Никто прежде не жаловался. Вкусно же». «Не, невкусно», — кривится Вахидов. «Ты сожрал всю порцию невкусно?» — возмущенно шипит Ами. «Я просто был голодный». Ведет плечом Булат, демонстративно закрывает пустой контейнер и складывает в пакет. «Забирай тачку, Амелия, и проваливай отсюда. И не вози больше медведей в белом салоне». «Тебя забыла спросить», — язвит Кошмар. «Да ты никогда никого не спрашиваешь, все сама решаешь», — усмехается Вахидов. «Я это я не спрашиваю», — возмущается Амелия. «Это ты у нас все решаешь сам». «Ну, конечно», — фыркает Булат и поднимается во весь свой немалый рост, отчего Ами сразу же чувствует себя крошечной. Кошмар делает глубокий вдох-выдох. «Так, ладно, сколько я тебе должна?» Предельно вежливо и серьезно говорит девушка. Вахидов чешет затылок. Ами невольно подмечает, как красиво перекатываются мышцы под одеждой. Вот же черт! Главное не смотреть на парня, а думать о чем-то. Ну, например, представить, что перед ней не Булат, а Джавлат. С ним у Амелии приятельские отношения. Она относится к нему как к брату. Видит в нем друга, а не мужчину. А Вахидовы ведь близнецы, как 2 капли воды, похожи друг на друга. «Будешь всю неделю привозить мне обеды или ужины», — говорит вдруг Булат, а Ами не верит собственным ушам. «Пересоленное дерьмо? Ты бы сначала подумал 2 раза», — ехидничает Кошмар. «Как-нибудь переварю», — цокает языком Вахидов и отворачивается к ней спиной. Ами молча наблюдает за тем, как парень надевает поверх обычной хлопковой футболки тертую куртку. С виду Булат похож на самого обычного среднестатистического парня, и никто не скажет, что у этого человека собственное успешное и прибыльное дело, еще и у отца крупный бизнес. Булат никогда не кичился деньгами и уж точно не стремился заполучить богатую невесту. А ведь Ами однажды поверила, будто он... Девушка трясет головой, решительно берет ключ от автомобиля. «Завтра принесу тебе отравы, советую выпить противоядие», — роняет Амелия и выскакивает из кабинета. Ее автомобиль стоит на том же месте. В свете ламп лаковые бока горят и переливаются. Ами невольно обходит свою красавицу 2 раза. Надо же, даже оптика вся сверкает, не говоря уже о салоне. Если бы не гордость, Амелия помчалась бы обратно в кабинет. «Можешь не благодарить», — раздается прямо за спиной, а кошмар вздрагивает. Девушка открывает рот, чтобы произнести что-то едкое и колючее, но нет, язык не поворачивается. Ведь Булат действительно совершил невозможное за предельно короткие сроки. Можно сказать, он сотворил чудо, а за чудо можно избавить обороты. «Спасибо», — серьезно говорит Амелия, — «я реально тебе благодарна». Булат молчит. Ами на секунду допускает мысль, что молодой мужчина смущается. Но нет, взгляд у Вахидова тяжелый, будто ледяной. Булат кивает и отворачивается. Ами пару секунд наблюдает за тем, как Вахидов садится в свою тачку. Ничего необычного. Стандартный внедорожник, подходящий под рост и габариты хозяина. Парень срывается с места, оставляя Амелию в одиночестве. И становится очень горько от того, что они расстаются вот так, не поговорив толком. Впрочем, неудивительно, они и прежде нечасто разговаривали. Булата хватило ровно на 2 квартала и 3 светофора. Он ударяет ладонью о руль еще раз и еще. Но почему он не умеет чесать языком, как брат? Так бы, может, и... Вахидов паркует тачку у первой же забегаловки. Откидывается в кресле, силой сжимает переносицу пальцами. Хватит обманывать себя. Пора признать очевидное. Не хочет он отпускать девчонку. Вернее, не отпустил он ее. И каждая встреча как пытка, когда отпустить не можешь и обнять не смеешь. А ведь сегодня он едва не сорвался. Когда зашел в кабинет, а там спит его девочка. Спит сладко, приоткрыв розовые губки. Он зависает, глядя на нее. И как только умудряется не протянуть к ней лапы. Вопрос. И обед у нее вкусный. Впрочем, он сожрал бы даже жареную бумагу, только бы Ами находилась рядом. Вахидов еще некоторое время сидит в тишине салона, а когда его чуток попускает, выруливает из кармана. Однако проезжает всего 2 перекрестка, как вновь тормозит. Но уже не по своей воле, впереди пробка. Булат пристально всматривается впереди стоящие машины. Кто-то пытается объехать, кто-то сигналит. Вахидов понимает, что нужно выйти из машины, будто чувствует, что ему нужно туда, вперед. Булат выпрыгивает из салона, на автомате щелкает сигналкой. Шаг, 2, видит золотистый бок знакомого паркетника и срывается с места. Вахидов никогда так быстро не бегал, никогда прежде не чувствовал такого льда внутри, дикого, бесконтрольного страха, когда за секунду меняется вся жизнь. Вахидов шумно выдыхает, только когда видит хрупкую фигурку, видеть недостаточно. Булат сгребает Амелию руками, торопливо ощупывает, шарит руками, ладонями, глазами. «Я в порядке». Далеко не сразу он слышит дрожащий голос девчонки. Он рывком прижимает Ами к себе. Прямо туда, где колотится сердце, и давит под ребрами все тот же страх. «Я не заметила, он слева выскочил, не было места для маневра». Он слышит ее голос и все еще не верит, что на девочке не царапина. Взгляд скользит по искореженному золотистому боку, вновь возвращается к бледному лицу. «Курица, б***ь, я на зеленый ехал!» — кричит водитель 2-го автомобиля. А у Вахидова что-то щелкает в башке. «Зеленый был у меня», — возражает Амелия, но рук от спины Булата не убирает. Крепко держится за него, цепляется пальцами за одежду. «Дура слепошарая!» — сплевывает водитель. «Иди в машину, я разберусь», — сохраняет Булат и вкладывает в дрожащую ладошку ключ от своей машины. «Нет, Була, я же...» — начинает возражать малышка, но тут же кивает. «Да, я, как скажешь». Это хорошо, что Ами убегает, потому что Вахидов оборачивается к виновнику ДТП. «Девушка права, этот ее подрезал», — доносится откуда-то слева. «По камерам глянем, если нужно». «Да нихера», — возражает мужик. «Ментов вызывайте, будем разбираться». Булат согласен на ментов. А пока комиссары едут, он четко пояснит мудаку, что никому не позволено унижать девушку Вахидова. Амелию все еще трясет, и как она так умудрилась? Но ведь ехала строго по правилам на разрешающий сигнал светофора. Ами не успевает дойти до машины Булата. Что-то заставляет ее обернуться. «Господи, но только этого не хватало!» Вздыхает кошмар и со всех ног летит обратно. Булат Вахидов крепкий парень. В его огромном теле нет ни капли жира. Ами точно знает, что Була регулярно занимается спортом, единоборствами, да и работа требует прекрасной физической формы. А вот виновник ДТП какой-то слизняк. Конечно же, Амелия не успевает добежать вовремя. Булат проводит 2 удара, и виновник ДТП валяется на земле в отключке. «Булат!» — кричит кошмар. Вахидов оборачивается на ее крик. Губы сжаты в прямую линию. В глазах решимость и жажда крови. Брови сведены к переносице, Да и вообще выражение лица у Булата настолько угрожающее, что Ами и сама невольно вздрагивает. «Я же сказал, сидеть в машине!» Ракочет Вахидов, а Ами и не думает притормаживать. На скорости она врезается в его широкую и надежную грудь, практически влетает, не думая о последствиях, мотивах, о том, хочет ли Булат ее обнимать. Однако крепкие и сильные руки стальным обручем сжимаются на девичьих плечах. Ами всхлипывает и утыкается носом прямо в футболку. Боже, как же давно она не испытывала такого чувства, будто оказалась в единственно нужном, жизненно необходимом ей месте, будто каждую минуту ей не хватало этих рук, хриплого голоса и терпкого запаха. «Не трогай его, пусть!» — всхлипывает Амелия и заглядывает Булату в глаза. «Я же в порядке, только машину жалко». «Машину?» — эхом роняет Вахидов. «Машину жалко? Только ее? Амелия, млять! Это всего лишь железо, детка, а если бы ты, я бы...» Амелия не верит своим ушам. Голос у Булата ломается и сипит. И вот уже мужчина еще крепче, сильнее стискивает ее. Ами чувствует, как горячее дыхание теряется в волосах на макушке, а мужское сердце колотится точно сумасшедшее. «Ты никогда больше не сядешь за руль, ясно?» — бормочет Булат. «Лично сдам твою тачку на шрот». «А как же?» — пытается возразить Кошмар. Вахидов по-собственнически, по-хозяйски тянет, накрывает ее голову ладонью, путает пальцы в волосах и тянет, заставляя Ами смотреть в его глаза. «Я не могу тебя потерять, ни в этой жизни, девочка». Очень тихо говорит Булат, вжимается своим лбом в ее лоб, шумно выдыхает. «Не в следующий. Никогда». Первая реакция Амелии — возразить. Это ведь нормально для нее, воспротивиться приказу. Она ведь не марионетка, не ребенок, чтобы ею командовать. Но взгляд у Вахидова такой жадный и горячий, столько в них невысказанного, столько страха и переживаний, что Ами невольно осекается и кивает. Дальше все происходит стремительно. Ами не может удержать в голове все эти события. Просто доверяется Булату, и тот действует. Кошмар разве что возражает, когда ее осматривает врач скорой. Ведь девушка не пострадала в аварии, и помощь, наверное, нужнее виновнику аварии, ведь у того сломана челюсть. «Пей». Перед Ами на столе появляется большая кружка горячего чая. Амелия вздыхает, но даже не собирается возражать. Пальцы немного озябли, но это последствия стресса. Да и вообще, девушка находится сейчас в таком состоянии, когда руки-ноги кажутся неподъемными, и хочется просто свернуться клубочком и уснуть. Хорошо, что Булат привез ее именно сюда. В его квартире очень уютно, и самое главное, никто не будет задавать вопросов, на которые Амелия пока не хочет отвечать. Булат все уладил, все протоколы заполнены, все моменты решены. Если не считать разбитого автомобиля, все в полном порядке. Ами послушно делает глоток, греет пальцы о теплую кружку. Вахидов сбрасывает куртку с широких плеч. Кошмар чувствует его взгляд на себе, но не поднимает головы, лишь ниже склоняется над столом, горбит плечи и всхлипывает. Осознание того, что она участвовала в ДТП, накатывает со страшной силой и тянет за собой ненужные вопросы. А что, если бы удар пришелся на другую сторону? А если бы автомобиль Ами оказался не таким крепким? Если бы его развернуло и швырнуло в ограждение? Или случилось что-то еще более жуткое и страшное? «Тихо, тихо, маленькая моя», — шепчет Булат. Ами вдруг оказывается на его коленях, тянется к нему руками, утыкается лицом в изгиб между крепкой шеей и широким плечом. Слез не остановить. И Амелия просто перестает их сдерживать. Сколько времени проходит, она не считает. Воспринимает лишь хриплый, успокаивающий шепот и размеренные удары сердца. Чувствует, как сильные руки отгоняют от нее жуткий страх и панику. Амелия, будто сквозь туман, слышит звонок своего мобильного телефона. Вздрагивает. Тянет руку к гаджету, оставленному на столе рядом с кружкой. «Это папа, нужно ответить», — шмыгает носом Амелия. «Я должна ужинать у родителей, а утром отвезти папу в офис на моем. У меня ведь теперь нет машины». Булат оказывается быстрее. Сам принимает вызов, а свободной рукой давит Амелии на затылок, заставляя устроить голову на его плече. И гладит пальцами по волосам, успокаивая. Ами не спорит. Она чувствует себя разбитой. Она настолько устала, что все кажется пустым и неважным. «Добрый день», — спокойно говорит Вахидов. «Да, Тадеуш Карлович, это Булат. Да, Амелия со мной, не совсем в порядке, но теперь все хорошо. Пострадала только тачка. Сегодня, если нужно, приедем, но я бы не стал». Амелия не находит в себе сил, чтобы удивляться. Просто слушает уверенный и твердый голос Булата. Наверное, даже слов толком не понимает. Но плакать перестает, и это уже хорошо. Зато начинает икать. Телефонный разговор заканчивается. Вахидов убирает гаджет на стол и обеими руками вновь обнимает Ами. Ну вот и все. Будто подводит черту Булат. «Совсем все?» — икнув, уточняет Амелия. Вахидов усмехается, а спустя секунду ухмылка перерастает в широкую улыбку. «Чудо ты мое!» — качает головы Булат и тянется за стаканом воды, а после добавляет. «Совсем все. У нас с тобой стресс. Посттравматический синдром. И если прямо сейчас не предпринять соответствующие меры, то нас с тобой закроют в ближайшую психушку. Меня так точно. Почему?» Отпив воду, задает вопрос Амелия. «Потому что», — говорит Булат, отбирает у девушки полупустой стакан и сгребает хрупкую фигурку в объятия. «Я чуть не сошел с ума, когда увидел тебя там, на дороге. Ами, малышка, я не могу так честно. Давай прямо сейчас что-то решим. Возвращайся ко мне». «А я уходила?» — удивленно шепчет Амелия. «Насколько я помню, это ты меня отфутболил». «Да ничего я...» — в сердцах начинает Булат, осекается, кивает. «Ты права, я тот еще дурак. Прости меня, девочка». «Хорошо, но ты все мне расскажешь», — ставит кошмар условия и заглядывает Булату в глаза. «Что произошло? Что-то ведь случилось, раз ты начал меня игнорировать». Вахидов молчит, но Ами и без его слов знает ответ. Не дурочка она, все понимает. «Это отец, да? Он надавил». Сыпет вопросами девушка и сама же отвечает. «Конечно, он. И какие аргументы?» «Это все уже не важно», — мотает головой Булат. «Все в прошлом. Теперь я тебя никуда не отпущу, даже если твой отец будет против. Да хоть весь мир будет против нас, девочка». «Вахидов, ну какой же ты дурак?» — улыбается сквозь слезы Амелия. «Кто будет против? Да плевать на всех». «Согласен», — широко улыбается Булат. Он смотрит на девушку, что лежит в его постели, в его руках, одета в его рубашку, под которой ничего нет. Рассветное солнце путается в разметавшихся в подушке волосах. Булат запускает пальцы в длинные пряди. «Не спишь?» «Сплю», — возражает он шепотом, улыбается, когда девчонка сонно хлопает ресницами. «Рано еще. Который час?» Булат тянется к телефону на прикроватной тумбе, проверяет время, возвращает гаджет на место. «У нас еще целый час в запасе», — бормочет парень. «Ты поспи, а я завтрак соображу». «Угу, конечно», — фыркает Ами и садится в постели. Опустив ноги на пол, сонно осматривает комнату. В спальне все на своих местах, кроме вороха одежды. Булат, подперев рукой голову, смотрит на любимую девушку, сонная, как котенок, и такая же нежная, и хрупкая, и очень-очень красивая, да и вообще. У них ведь есть целый час в запасе, и еще полтора часа на сборы и на дорогу до дома родителей Ами. Словом, если прихватить кофе и завтрак в машину с собой, то можно сэкономить время на более важные, по мнению Вахидова, утренние дела. «Вставай, Вахидов, тебе еще в цветочный нужно заехать», — фырчит Амелия, а Булат закатывает глаза. «Все схвачено, малышка», — хвастается парень. «Доставку я заказал. Будущая теща будет довольна, не волнуйся. Иди сюда». «Зачем?» — вскидывает бровь Ами и пытается отпрыгнуть подальше от постели. Булат рывком подлетает на ноги, а в следующий миг уже ныряет ладонями под ткань рубашки. Пальцы безошибочно сжимают все то, что Вахидов изучил ночью. Каждый сантиметр изучил, зацеловал, заласкал. «Мы опоздаем», — сладко вздыхает Ами. «Определенно опоздаем», — улыбается Булат. Так и вышло. Они опоздали на полчаса. И недовольный Тадеуш Кошмар уже ждет младшую дочь в холле просторной городской квартиры. Хмуро сводит брови, складывает руки на груди, когда Амелия в обнимку с Булатом появляются в дверях. «Доброе утро», — приветствует Вахидов, а Кошмар молчит. Зато Лиза тепло встречает молодежь и, кажется, улыбается еще шире, когда получает огромный букет от Булата. «Я опаздываю в офис», — цедит Тадеуш. «Успеете», — отмахивается Амелия и предлагает. «А хочешь, я с вами поеду? У меня внезапно появилась пара вопросов насчет прошлых событий». «Не сейчас, дочь». Кошмар демонстративно смотрит на наручные часы, а после переводит тяжелый взгляд на Булата. «Если ты закончил источать необоснованный позитив, то можем ехать». «Папа, если ты не прекратишь, я за себя не отвечаю», — вскидывается Амелия. «Все в порядке, малыш», — притормаживает Булат, нежно целует ее в висок и заправляет волосы за ушко. «Через полтора часа вернусь». «Ты не обязан отвозить моего отца на работу, это какой-то бред», — возмущается Амелия. «Такой был уговор, детка», — возражает Булат. «У нас с тобой теперь все на двоих». Тадеуш Карлович скрипит зубами, но молчит, потому что Лиза все еще не разговаривает с ним. А если кошмар не исправит ситуацию, то дело пахнет разводом. После недолгих, на радость кошмару, прощаний, Вахидов выходит следом за ним из квартиры. «Вам это не нравится, понимаю», — заговаривает парень, а кошмар усмехается. «Но я очень люблю вашу дочь, а она любит меня. Возможно, я и не подхожу по статусу, положению. Денег у меня хватает, конечно, и Ами ни в чем не будет нуждаться». «Да не в этом дело», — вздыхает Тадеуш и смотрит на пацана открыто. Да, он был неправ, когда вмешался в отношения дочери и ее избранника. Пусть и знал он пацана с детства, пусть и семья у Булата хорошая, воспитание достойное, да и счет в банке имеется. Сейчас он видит, что между этим парнем и Ами все всерьез. Такие чувства не подделать. Да и дочка последний месяц сама не своя. Было видно, как место не находило себе. Просто любому отцу сложно отпустить дочку во взрослую жизнь. С Талей было так же. Просто в то время новость о беременности Лизы перетянула все внимание на себя. А сейчас кошмар всеми силами пытается удержать Амелию. Она ведь юная совсем, девчонка. Тадеуш Карлович смотрит в глаза пацану. Нет, не пацану, а мужчине, с которым дочь хочет связать свою судьбу. «Давай так, если у вас все выйдет», — заговаривает кошмар, прочищает горло и заканчивает фразу. «Если через год у вас все будет всерьез, то я поставлю тебя на руководящую должность. Мне нужна помощь, а у Демьяна свой бизнес». «А вы, Тадеуш Карлович, мастер, перевернуть все с ног на голову», — качает головой Булат. «Ваш бизнес меня не интересует, как и наследство Ами. Бросьте, давайте на чистоту. Вы же все знаете обо мне, о моих делах». «Да, потому и предлагаю», — кивает кошмар. «Ты умудрился за кратчайшие сроки поднять отличное дело. Ты дружишь с цифрами, и образование у тебя подходящее». «Что скажет Ами, когда узнает, что вы собрались подкупить меня?» — усмехается Булат. «Это не подкуп, а сделка». Ведет плечом кошмар и усмехается. «Ну, или плата за то, что мои люди с ног сбились в поисках подходящего зверя, который случайно оказался в нужном месте и в нужное время». «Пахнет сговором», — скидывает бровь Вахидов. «Так и есть», — посмеивается Тадеуш. «Это было несложно, если взять в подельники подходящих лиц, заинтересованных в успехе мероприятия. Джавлат». «И он тоже», — кивает Тадеуш. «А тут водила на дороге», — прищуривается Булат. «Нет, тут случайность, и потом, я, конечно, сволочь, но не настолько, чтобы раскурочить автомобиль дочери, когда она за рулем». Тадеуш поправляет запонки, галстук, бросает взгляд на часы. «Давай так, ты месяц будешь моим личным шофером и помощником, посмотришь, что и к чему, а после дашь окончательный ответ». «Он будет отрицательным», — ведет бровью парень. «Всю жизнь планируешь отмывать чужие тачки?» — усмехается кошмар. «Планирую заниматься любимым делом», — возражает Булат. «Две недели. Подумай над моим предложением», — настаивает на своем мужчина. «Неделю», — вздыхает Булат, — «но Ами уже сегодня переезжает ко мне». «Две недели, и я разрешу вам встречаться». «Две недели, и Ами живет со мной, начиная с сегодня», — усмехается Вахидов, — «и никакого дресс-кода. Пиджак не моя тема. Ты просто не умеешь их носить, сынок». Усмехается кошмар и протягивает руку парню, чтобы пожать им закрепить сделку. «Добро пожаловать в семью». Булат жмет руку будущему тестю. За минувшие сутки произошло слишком много событий. И если закрыть глаза на аварию, которая сблизила Булата с любимой, события положительные. «А медведя где нашли?» «Пусть это остается тайной», — ведет бровью Тадеуш. «Но лучше бы Амелии не знать об этом. Иначе она вас закошмарит». С пониманием кивает Булат, а уже сидя за рулем автомобиля, направляющегося в сторону головного офиса кошмара, добавляет: «А фамилия Ами возьмет мою». «Ты уж не наглей, а?» — возмущается кошмар.